Глава 12. Господин Назария томился в комнате Санды, считая минуты. Начало смеркаться. Он отошел к окну, сам удивляясь своему присутствию здесь, подле больной, в летаргическом сне. У окна было хотя бы посветлее. Виднелось опаловое небо, еще пылали верхушки деревьев. А стекло снаружи бились, как всегда, комары. Господин Назария робея наблюдал за ними. Их тучи, как клубы пыли, сгущались и распадались под неслышимую музыку, тщетно пытаясь проникнуть внутрь. И это упорное биение об оконное стекло усиливало ощущение угрозы. «Что, если они разом навалятся в комнату?» — мысль оборвалась. Профессор круто обернулся. Тишина давила, угнетала. «Какой бесконечный сон!» — подумалось ему. «И хоть бы дышала! Вдруг она уже умерла!» А я даже об этом не знаю. Он сжал кулаки. Ладони были влажные, горячие, а пальцы ледяные. Лихорадка. Страх. Но она не могла умереть незаметно, пока я здесь. Я бы услышал. Люди не умирают просто так во сне. Они стонут, они борются. Смерть является в черном плаще с серебряной косой. А просто так, безо всего. Это невозможно. Господин Назарий издали посмотрел на Санду. Она лежала в прежней позе, ее лицо еще можно было различить в полумраке комнаты. «Скоро уже вернется доктор», — подбадривал себя господин Назария. «Конечно, мне следовало бы подойти к ее постели, потрогать лоб. А вдруг он будет холодным? Или покажется мне холодным? Нет, лучше бежать, пока есть силы». Он шагнул к двери. «Какой странный сон, нетревожимый сновидениями! Даже не застонет, словно ее ничто не мучит. Лежит, не шелохнется. Там, далеко. И грудь не вздымается от дыхания. А что, если она шевелила губами, звала его, много раз звала, а он не услышал? Уйти сейчас? Но сейчас в коридоре еще темнее. И, может быть, кто-то там прямо под дверью его и караулит? Так всегда». Встанут под дверью, приложат к ней ухо, затаят дыхание и подслушивают. Часами подслушивают и подстерегают тебя. Ждут, что ты будешь делать. Да, так и бывает. Кто-то невидимый, неуловимый, ходит за тобой по пятам, не спускает с тебя глаз, читает твои мысли, выжидает. Ждет, что ты будешь делать. Как долго нет Егора. Ушел и запер меня на ключ, отдал меня на растерзание. Господин Назария подкрался к двери, встал на колени, приложил ухо к замочной скважине. Ничего не было слышно. Но тишина навела на него еще больше ужаса. Совсем бездыханная тишина. Хоть бы прошел кто-то по коридору. Хоть бы что упало, громыхнуло, зазвенело. Хоть бы собака залаяла во дворе. Дом стоял, как вынутый из небытия или из давнего сна. Даже сам воздух в нем был выдохшийся, нездешний, остуженный. Егор рыщет сейчас где-то вне этих стен. А может, и вовсе бежал. Темнота сгустилась теперь по-настоящему. Господин Назария со страхом наблюдал, как она идет волнами, захлестывая прозрачность окна, туша блеск стекол. Следовало бы зажечь лампу, но свет оживляет тени, даже от спички все начинает ходить ходуном. Лучше побуду так. Притаюсь. Послушаю. Не только они меня, но и я их. И вдруг тишина разразилась глубоким вздохом. Раз начавшись, он нарастал без остановки. Господин Назария заткнул уши. «Только бы не сойти с ума! Только бы не сойти с ума! Раз, два, три, четыре! Пресвятая Богородица, спаси и помилуй!» Но ничего не помогало. Вздох не кончался, а набирал силу. Он шел как будто изнутри, из его собственного сердца, бушуя в висках, оглушительно, победоносно, безудержно. Господин Назария не отважился взглянуть на Санду. Он попятился, прижался к стене. Может, так она меня не заметит, а то еще испугается, если вдруг увидит меня в своей комнате, а так, может, и не заметит, что уже умерла. Так, может, и не поймет. Вдруг его позвали. «Господин профессор!» Голос шел снаружи, бесконечный жуткий вздох достиг двери и бил в нее тяжелыми кулаками. «Откройте же, господин профессор!» Голос доносился то ли из далекого далека, то ли из-под земли, но все же профессор слышал его. Глухой, искаженный. Он отнял руки от ушей. Удары загрохотали рядом, он подошел к двери. «Господин профессор!» Он потрогал руками замок и нащупал ключ. Чудеса, кто же вложил его в скважину изнутри так, что он даже не заметил? Он повернул ключ. Белой тенью на пороге возникла Семина. Постояла? Старушка прислушалась, потом спросила. «Умерла?» «Не знаю». Девочка пошла к кровати и, приложив ухо к груди Санды, долго слушала. «Где вы?» — окликнула она профессора. «Здесь, у двери», — покорно отозвался господин Назария. «Ты меня не видишь?» Семина промолчала. Направилась к окну и приникла лбом к стеклу, как будто силясь разглядеть лицо того, кто смотрел в комнату из парка, тоже прильнув к стеклу, выжидая. Вид белого силуэта Семина на фоне окна вогнал господина Назария в дрожь. «Где Егор?» — вырвалось у него. «Право, не знаю, где-то во дворе. Ждет доктора». «А почему вы заперли дверь на ключ? Вы что, тоже помолвились с Сандой?» Господин Назария сконфуженно опустил голову, но уйти не решился. Слишком темно было в коридоре, слишком страшно без Егора. «Что Санда?» — спросил он. «Жива. Сердце бьется», — тихо ответила Семина и тут же рассмеялась. «А вы тут натерпелись страху, да?» «Нет, девочка», — сухо ответил господин Назария. «Но подойти к ней боялись». «Где вы?» — снова спросила она. «Я вас не вижу. Здесь, у двери. Пойдите ко мне». Господин Назария повиновался, девочка уцепилась за его руку своими холодными маленькими ручками. «Господин профессор», — зашептала она, — «с мамой что-то творится. Мы должны все идти к ней. Поищите, будьте добры, Егора, и приходите оба наверх, в ее комнату». Господин Назария содрогнулся. Голос девочки изменился до неузнаваемости. Он отсылал к воспоминаниям, к забытым снам. «Я его поищу», — хрипло ответил профессор, отдергивая руку. «Но как мне пройти по коридору? Я боюсь в темноте наткнуться на мебель. Тут нет спичек?» «Нет», — отрезала Семина. Господин Назария, помявшись, вышел. Семина подождала, пока стихнут его шаги, закрыла дверь, повернула ключ в замке и снова приблизилась к окну. Постояла в раздумье, потом забралась на стул, чтобы достать до оконной ручки, и распахнула створки окна. Далеко, посреди неба, над вязом, тьму рассекал свет луны. Безжалостный, белый, мертвен. Господин Назария нашел Егора на веранде. Опершийся перила, тот стоял с бессильно поникшей головой, как будто не в силах держать ее прямо, и смотрел вниз в пустоту. «Санда так и не очнулась», — обратился к нему профессор. — «У нее сейчас Семина». Ему показалось, что Егор не слышит, и он потрогал его за рукав. — «Отчего вы так долго? Где вы до сих пор были?» — «Искал ее», — неопределенно ответил Егор. — «Я искал ее везде». Он вздохнул, отер ладони лоб. При свете керосиновой лампы господин Назария заметил на лице Егора вокруг рта следы крови и только тогда разглядел, что платье его в беспорядке, а волосы влажны и прилипли ко лбу. «Что с вами?» — в волнении спросил он. «Что у вас с губами?» «Оцарапался. Об акации», — через силу ответил Егор, вяло вытягивая руку в сторону парка. «Там». Господин Назария смотрел на него с растущим страхом. Кто зажег лампу на веранде этого пустого дома, где не слышно ни звуков, ни голосов? «Кто зажег лампу?» — шепотом спросил он. «Не знаю. Я ее нашел уже так. Может, кормилица?» «Надо уезжать», — не повышая голоса, сказал господин Назария. «Как только появится доктор, уедем с ним вместе. Слишком поздно». После долгого молчания проговорил Егор. Теперь это уже не имеет никакого смысла. Он закрыл лицо руками, если бы знать, что со мной было, если бы понять, что это такое. Он запрокинул голову лицом к безжизненно белой луне над Вязом. «Хорошо бы позвать священника», — сказал господин Назария. «Невозможно гнетет этот дом, все эти люди». Егор вдруг спустился с веранды и пошел к большой цветочной клумбе. Белые душистые цветы росли на ней, и ток воздуха был как будто свежее и чище. «Но с вами что-то случилось?» — нагоняя его, — сказал господин Назария. Он не хотел отпускать Егора слишком далеко от дома. Темнота парка была невыносима, темнота и резкие тени акации. «Нет, это как во сне», — добавил он. «У меня тоже такое ощущение», — подхватил Егор. «Вы правы, что-то случилось, но я хотел бы понять, что. Я искал Семину везде». «А вы вот встретили ее, не ища?» Он устало остановился. «Я же просил вас побыть с Сандой, постеречь ее. Я за нее боюсь, как она там одна. Семина попросила нас пойти посидеть с госпожой Моску», — извиняющимся голосом объяснил профессор. «С ней что-то тоже неладно». Егор, казалось, начинает стряхивать себя морок сна, в котором его застал господин Назария. «Но я даже не представляю себе, как мы сможем найти госпожу Моску», — заговорил он. «Надо бы позвать на помощь хоть кого-нибудь». Господину Назария пришлось не по душе. «Мыслимо ли дело говорить такое здесь, в темноте?» К тому же Егор норовил углубиться в аллею, и господин Назария снова попытался вопросами удержать его. «Как же вас угораздило так сильно пораниться? Как это произошло?» Егор шел вперед, не отвечая, как будто что-то звало его оттуда из-за цветов, из вольных зарослей сирени и рожковых деревьев, переплетшихся корнями. Пахло ночью под сенью их листьев живых и лукавых. Бесчисленные души умерших, которые давно смолкли и лопотали теперь только листьями, обмениваясь друг с другом вестями и пересмешничая. «Доктор должен скоро быть», — не унимался господин Назария, которого пугало молчание. Ему здесь не нравилось. Тянуло вернуться, бросить Егора одного и вернуться на веранду, где горит керосиновая лампа, а там и доктор подойдет. «Я не понимаю, что вы задумали», — решился он наконец. «Я иду обратно, дождусь доктора и уеду. А этому дому нужен священник, иначе тут все сойдут с ума». Как твердо, как четко он говорил, проясняя для самого себя неназванные до сих пор мысли. «Священник, служба, много народа, много огней». «У меня болит голова», — не сразу ответил Егор. «Я хочу немного пройтись, подышать воздухом». Он глубоко вздохнул, глядя вверх на макушке акации. Луна была теперь ближе, теперь она отливала серебром, и тьма вокруг расступилась, давая ей дорогу. Наконец-то появился доктор со связкой убитых птиц. Господин Назария, волнуясь, встретил его на веранде. Слава богу, теперь он будет не один. К тому же доктор — человек здравомыслящий, не суеверный. «Вы не слышали, как я стрелял?» — спросил доктор. «Я охотился в окрестностях парка. Так мне казалось, по крайней мере. И все равно заблудился. Я стрелок, конечно, аховый», — добавил он, указывая на свои трофеи. «Попадаю только в растяп». Он поднялся на веранду и упал в соломенное кресло. «А что, людей никого нет?» — спросил он. «Я так мечтал о стакане воды». «Да, похоже, никого нет», — сдержанно ответил господин Назария. «Все на винограднике. Однако воду найти нетрудно». Они вместе вошли в столовую, господин Назарий освещал путь лампой, доктор налил себе два стакана воды. «Господин Пашкевич», — начал он, повеселев, — «так его, кажется, зовут. У господина Пашкевича, по-моему, свидание при луне». Он неловко хмыкнул и потрогал пальцами лоб, как будто нащупывая невидимые ушибы. Но вовремя вспомнил, что в доме, где есть больной, неприлично смеяться, и, изобразив на лице внимание, поинтересовался, «а как себя чувствует наша барышня?» «Все еще в обмороке», — сообщил господин Назария. «Потеряла сознание час спустя после вашего ухода, если только еще не умерла». Тон профессора, философски невозмутимый, привел доктора в полнейшую отторопь. Даже взгляд у него на минуту остекленел. «Я надеюсь, это шутка?» — выдавил он, пытаясь улыбнуться. «Однако нам, медикам, чувство юмора не положено. Я должен немедленно ее посмотреть». Он с озабоченным видом прошел в комнатушку при столовой, вымыл руки. «Спрашивается, как можно всех отпускать в такой момент?» — проворчал он, нахмурясь. Господин Назария, высоко держа лампу в правой руке, пошел вперед, указывая дорогу. «Мне говорили, что это все же весьма богатое семейство», — шепотом начал доктор. Господин Назария не поддержал разговора. Его занимали перемены, произошедшие в коридоре. Здесь даже пахло теперь по-другому, и воздух был свежий, согретый жизнью. Пустота больше не угнетала. Где-то совсем близко раздавались молодые голоса. — Стоп! — произнес господин Назария, останавливаясь у двери в комнату Санды. Затаив дыхание, доктор постучал. Они вошли. В комнате горела сильная лампа под большим персикового цвета абажуром. Госпожа Моску с сердечной улыбкой поднялась навстречу гостям. Семина сидела на краешке кровати, благочинно опустив глазки. — Как чувствует себя наша барышня? — в полголоса осведомился доктор. — Она очень хорошо выспалась, — отвечала госпожа Моску. — Спала почти до сих пор, я едва ее добудилась. Она с непритворной нежностью улыбнулась Санде, лежащей высоко на подушках, с усталым, но спокойным, примиренным лицом. Доктор взял руку больной, нащупал пульс, недоуменно насупил брови. Затем недоумение перешло в тревогу, в испуг. — Как странно! — шепнул он, пытаясь поймать взгляд господина Назария, но тому не достало храбрости встретиться с доктором глазами. Он упорно смотрел мимо. — Что за бредовые страхи я тут испытал? Что за бредовые сны каких-то пару часов назад? Теперь тут все дышало теплом и уютом, как будто так было всегда. — Странно, — повторил доктор. — У меня такое впечатление, что жар усиливается. Вы мерили температуру? — Мне гораздо лучше, — проронила Санда. Господин Назария вздрогнул, какой угасающий голос. Он выдавал приближение конца, и профессор почувствовал это всей кожей, бесслезный голос, который приготовился к вечному молчанию. — У нее сегодня было большое волнение, — вмешалась госпожа Моску. — Представьте себе, она совершенно неожиданно обручилась с господином Пашкевичем. Госпожа Моску засмеялась, переводя взгляд с доктора на господина Назария. — Не поднимайся с постели, — воскликнула она. — Вообразите себе. Казалось, ее ничуть не расстроила эта странная помолвка. Услышав фамилию Егора, доктор снова обернулся к господину Назарию и на этот раз перехватил его взгляд. — Он что, сумасшедший этот Пашкевич? — спрашивал доктор глазами. — Ничего не понимаю. — Она у меня такая нетерпеливая невеста, — продолжала госпожа Моску. — Ее жених, господин Пашкевич, намерен немедленно увезти ее и сыграть свадьбу уже в Бухаресте. — Да нет же, мама, — еле слышно возразила Санда. — Я сделаю так, как ты скажешь. Семина заулыбалась. Доктор смотрел на нее, удивляясь, какие жесткие глаза. Какая уничтожающая улыбка. Не по летам созревшее дитя. — Но пора ужинать, — вспомнила госпожа Моску. — Семина, вели кормилице подавать на стол. Когда все общество подошло к столовой, кормилица встретила их в дверях. — Ничего нет, кроме сыра и молока, — заявила она госпоже Моску. — Надо найти, — строго ответила госпожа Моску. — Должно же быть что-то в кладовой. Ну, там варенье, фрукты, сухари, по крайней мере. Доктор, услышав этот разговор, залился окраской. Как нелепо и оскорбительно. Остался на ужин без приглашения. Он оглянулся на господина Назария, ища поддержки, но его лишь еще больше обескуражила брезгливая усмешка Семины. Профессор пошел на веранду за Егором, увидел, как тот приближается к дому по главной аллее, развинченной, неторопливой походкой, понял, что его надо встряхнуть, разбудить. — Санди лучше. Мы с доктором к ней наведывались. Она еще очень слаба, но уже вне опасности, — поспешно сообщил он, бегло осматривая при этом Егора. Кажется, тот пришел в себя, потому что волосы у него были приглажены, платье почищено. — Мне тоже было худо, но теперь все прошло, — сдержанно сказал он. — После ужина нам с вами надо будет непременно переговорить, посоветоваться. Входя в столовую, Егор встретился глазами с Семиной. Она смотрела на него кротко и почтительно, как положено смотреть на гостя, благовоспитанному ребенку. «Господи, боже мой, что же там на нас нашло?» — в ужасе подумал Егор. «Что было на самом деле, а что примерещилось?» «Примите наше поздравление с помолвкой, господин Пашкевич!» — не без иронии произнесла госпожа Моску. Егор поклонился, прикусив губу, чтобы сдержать себя, но Распухшая рана живо напомнила ему только что пережитый кошмар. Он снова взглянул на Семину. Девочка не подавала виду, что замечает его состояние. Она смирно ждала знака занять свое место за столом. Кормилица что-то запаздывала с ужином. Господин Назария и доктор тихо переговаривались на пороге веранды. Отдавая себе отчет, что поступает крайне невежливо, Егор все же оставил госпожу Моску одну с Семиной и подошел к ним. Разговор шел о Санде. При виде подошедшего Егора доктор смущенно осекся. — Что же вы вернулись один? — спросил он после паузы с заговорщической улыбкой. — Где оставили свою даму? Или это была барышня? Егор смотрел на него, часто моргая, силясь понять вопрос. — Даму, с которой вы гуляли по парку час назад. Несколько растерявшись, стал объяснять доктор. — Я возвращался с охоты и увидел вас, сам того не желая, конечно. Он снова улыбнулся, перебегая глазами с Егора на профессора. — Я действительно долго гулял по парку, но я гулял... — Один, — тихо проговорил Егор. «Может быть, это неделикатно с моей стороны?» — счел нужным извиниться доктор. «Отнюдь нет, сударь», — возразил Егор. «Но, смею вас уверить, я гулял в одиночестве. Впрочем, вокруг на десятки километров нет никакого другого поместья, а с семейством Моску, я полагаю?» «Вы познакомились в полном составе». Доктор, весь красный, слушал, не веря своим ушам. То господин Назария позволил себе сомнительно пошутить насчет состояния Санды, теперь его снова хотят поднять на смех. «Тем не менее я видел даму», — сказал он, надувшись. «Меня еще удивило издалека, как она изысканно и нарядно одета. Чересчур, пожалуй, изысканно для прогулки по парку». Господин Назария вздрогнул и опустил глаза. Егор с неприкрытым волнением прислушивался к словам доктора. «И если я поступил нескромно, вроде бы подглядывал, то только из-за наряда дамы?» Внезапно возникшая в их кругу Семина, как нельзя более учтиво, позвала мужчин к столу. «А то молоко остынет», — объяснила она. Озадаченные мужчины, переглядываясь, вошли в столовую.